Сейчас. Остров Монте-Изола, Италия. Паром отходил от порта Предоры каждые 3 часа, и последний ушел всего 20 минут назад. «Мы не можем столько ждать!» В отчаянии я схватилась за голову и оглянулась на очертания острова Монте-Изола. Моя дочь еще никогда не была так близко, а обстоятельства продолжали отдалять нас друг от друга. «Тогда попадем туда другим способом. Идем!» Адриано что-то заметил за моей спиной и буквально потащил меня за руку в дальний конец порта. «Я плохо плаваю, если вы собираетесь добраться туда вплавь?» «Портовые города хороши тем, что здесь всегда найдется лишняя лодка», — улыбнулся Адриано. «Слишком сильно я погрязла в волнении, чтобы самой додуматься об этом. Мы почти прибежали к причалу. По обоим сторонам, которые были пришвартованы веселые лодки, катера и даже мини-яхты для туристов с люкс-предпочтениями. Минуту, я найду там транспорт». Адриано оставил меня стоять посреди мостков, а сам взял на себя обязанности, на которые в эту минуту я была не способна. Ноги немели, превращались в вату и тянули к земле. Я наблюдала за тем, как Адриано ищет кого-нибудь, заглядывает в рубки и выходит. Где-то в конце пирса он исчез из виду на несколько минут, словно сам нырнул в воду и поплыл брасом до берегов Монте-Изолы. Но нет, его подтянутая фигура и ореол темных волос, которые еще долго не будут поддаваться седине, снова появилась и окликнула меня. Адриано помахал рукой, подзывая к себе. Я бегом понеслась в его сторону, сотрясая мостки пятками и разнося гулкий топот по тихой заводи. Адриано о чем-то говорил на итальянском с тучным мужчиной, обросшим курчавой бородой и лишним весом. Расстегнутая рубаха трепыхалась на легком бризе, пока тот оттягивал стартер и заводил моторную лодку. «Салите! Забирайтесь!» — из шума выкрикнул мужчина. «Это Педро», — объяснил Адриано. «Он отвезет нас. Давайте-ка на борт». Мотор обнадеживающе зарычал волком, хотя посудина не внушала особого доверия. На ней не одно десятилетие бороздили озеро. Ободранная голубая краска обнажала деревянные борта, а вода угрожающе бультыхалась о хлюпкий корпус. Наверняка Дон Педро промышлял рыбалкой, но за лишние деньги не отказался и просто прокатить нас с ветерком. Адриано помог мне забраться в лодку, бережно усадил на сиденье, а сам протянул Дону Педро сверток из нескольких десятков евро. Нужно будет вернуть ему все то, что он вытянул из своего кармана, чтобы расплатиться за мои похождения. Лодка тронулась и резво помчалась вперед, прорезая мелкие волны, как нож торт. Ветер задул сильнее, встречаясь с моим лицом и остужая его пыл. Я сидела сразу за Адриано и крепко держалась за борт, но не от этого мне становилось спокойнее, а от вида его надежной спины. Как же он напоминал мне Уэйна. Вот так же запросто влез в это дело и без ожиданий благодарности был готов ринуться в бой. Мы обогнули изящную линию мыса, на котором обосновался еще один городок, чуть выше по течению. Проплыли мимо крошечного участка суши, с зарослями деревьев и без единой живой души. И увидели раскинувшуюся посреди громадного озера землю с торчащими шпилями старинных зданий, убегающих по горе наверх. Сюда бы съездить в отпуск, побродить по местам, где природа и изваяние рук человека сплелись в нечто настолько прекрасное. Волосатая кронами гора защищала Сенсоле от буйства стихий с севера, а водная гладь обливала волнами с юга. Айви где-то там. Но ждет ли она меня или давно забыла о матери, что пела ей песни не в попад и прятала конфеты по углам, когда мы играли в шоколадные квесты? Вряд ли ей позволили помнить. Наверняка ее заставили забыть. «Самоквазеревати!» — послышался сзади прокуренный голос Педро, который и всю дорогу дымил сигаретой. «Что он сказал?» — спросила я Адриана. «Почти приехали. Рваные берега Сенсоли. Все приближались, а я все вскипала от взволнованной лихорадки, когда нос лодки с легким стуком коснулся вбитых в обмельчавший берег сходней. Я и вовсе забыла, как ходить, и Адриана пришлось почти вытаскивать меня наружу. «Грасис!» За нас двоих поблагодарил Адриана, и Педро, довольный таким легким заработком, с чистой совестью отправился обратно на материк. «Куда теперь?» — в смятении спросила я, оглядывая немногих людей, нежащихся на песке неподалеку, и пустынные улочки, разбегающиеся кто куда. «Тот дом недалеко», — сказал Адриана, прикрываясь ладонью от яркого солнца. «Доберемся и пешком. Пошлите». Пешком на его языке означало пробежку по пересеченной местности, что не так-то легко было устроить в босоножках на завязках. Но я не отставала, не жалуясь на неудобную обувь и невозможность полюбоваться красотой островного городка. Дома песчаных оттенков, с распахнутыми яркими ставнями и зарослями розовых цветов на балкончиках, привлекали меня лишь на секунду, когда я мельком заглядывала в них, чтобы рассмотреть личико своей дочери или ее похитителей. Ватные ноги несли по каменным дорогам, преисполнившись силой и скоростью. Страх дает людям крылья. Меня же окрыляло желание поскорее найти дочь, и эта красивая островная деревушка совсем не волновала меня. И пусть бы сгорела к чертовой матери, если это поможет проложить путь к Айве. Мы дважды свернули, углубляясь в ряды зданий. Здесь улицы распускались еще прекраснее, и люди вырастали на пути, как почки по весне. Они провожали нас удивленными взглядами, кто в такой погожий день носится, сломя голову, и баламутит тихий уклад их жизни. Сенсоли, крошка, брошенная от буханки на этот уголок Монте-Изолы. Всего пара десятков улиц и не больше сотни домов. Через 5 минут мы уже подобрались к подножью горы, нависшей над нами теневым облаком. Где-то там, на ней, торчала каменная башенка. Но что за она, я даже не полюбопытствовала у Адриана. Он резко замер на углу трехэтажного домика и выставил руку, тормозя и меня заодно. «Это здесь». Он кивнул на виллу, уютную и очаровательную, как домик гномов из сказки про Белоснежку, которую я читала Айви чаще остальных. Она всегда мечтала очутиться в сказке, стать принцессой, конечно же, в розовом платье, с длинным подолом и жить в таком вот домике. Отчасти ее мечта сбылась, только стерегли мою дочь две ведьмы с карманами, набитыми отравленными яблоками. Домик хорошо спрятался среди более высоких многоквартирок, у самого подножия горы и рождающегося за его чертой леса. Никто и не подумает, что здесь обитает зло, за каменной оградой по колено высотой, за яблоневым садом, у западной стороны участка, за глиняными горшками с геранью, усаженными вдоль аллеи к дому. Белый известняк чуть облупился и потемнел от редких, но проливных дождей, что долетали сюда лишь при косом ветре. Тишина обволакивала каждый сантиметр двора, словно заворожив его и заколдовав в долгую спячку. Я стала искать игрушки, детские велосипеды или хоть что-то, что намекнуло бы мне, что здесь живет ребенок, что здесь держит мою дочь. Но все прибрано и спрятано, точно в доме вообще никого никогда не было. А волшебные гномы отправились в горы, забросив жилье. Только тот самый, замеченный Адриана самокат, валялся у стены и качели вручную смастеренные, и подвешенные на высоких ветвях старой яблони покачивались взад-вперед, подсказывая, что хозяева у дома все же были. Приоткрытая входная дверь чуть постукивала о проем, будто ее забыли запереть, когда в спешке уходили, или прямо сейчас кто-то находился внутри. «Нужно проверить», — прошептала я, словно кто-то нас мог услышать, и сорвалась с места. «Подождите!» — полутонах окликнул меня Адриана и хотел отдернуть за плечо, но было поздно. Я уже перемахнула через каменное ограждение и пересекла полянку у дома, подбираясь к крыльцу. У самых окон я слегка пригнулась, чтобы никто изнутри меня не заметил. Глупая предосторожность. Любой бы, кто выглянул в окно, давно бы считал двух незнакомцев, пялившихся на дом из-за угла. Из дома не доносилось ни голосов, ни привычных звуков обитаемого жилья, ни шума воды на кухне, ни жужжания фена после купания в прохладной воде озера, ни детского смеха. Все тихо, как на кладбище. Я шмыгнула на крыльцо и осторожно подтолкнула дверь вперед. Она доброжелательно скрипнула и впустила внутрь. За дверью узкий коридорчик, разбегающийся в разные стороны проемами и заканчивающийся задней дверью. «Куда вы поперлись одна?» – зашипел на меня Адриана, нагнав уже в коридоре. «У вас ведь в Америке так говорят?» «За дочь я возьму штурмом любой дом», — резко бросила я в ответ. «У нас в Америке говорят так». Вздох безысходности за спиной тут же рассеялся, и мы негласно разделились, чтобы проверить весь дом. На кухне стояла чистота, и я сразу свернула в комнату, где можно найти больше подсказок о том, кто здесь хозяин. Адриана двинулся дальше, в следующую комнату, а я очутилась в маленькой спальне под стать габаритом домика. Светлые выкрашенные стены и всего-то двуспальная кровать да шкаф с комодом уместились на этой площади. Несколько женских вещей валялись на кровати, и я подобрала их, чтобы обсмотреть и понять, принадлежат ли они тому человеку, которого я все это время подозревала. Но сарафан, птички и соломенная шляпа мало что мне рассказали, как и цветочный запах, что от них исходил. Шуфляды комода раскрыты и выпотрошены, как перепелка к обеду. Остались лишь книги на английском и несколько учебников по итальянскому. В шкафу лишь пустые вешалки, одиноко повисшие на перекладине, как отчаянные висельники. Все какое-то неестественное, перевернутое и брошенное. Отсюда точно уносили ноги, хватая все самое важное. Не успела я покинуть первую спальню, как голос Адриана загремел из глубины дома. «Оливия, идите сюда!» Деревянная штакетина пола отпружинила меня с такой скоростью, что я за мгновение очутилась в другой спальне и замерла в дверном проеме. Задохнулась от цвета стен, розовый, как зефир, как любила Айви. Эта комната явно принадлежала ребенку. Маленькая кроватка у окна, покрывало с мультяшными персонажами, наскальная живопись на стене. Ребенку в этой обители позволялось все, даже рисовать фломастерами на стене. Письменный столик с маленьким стульчиком и разбросанные по полу листы с рисунками. Наивными, яркими, сказочными. И посреди этого розового царства стоял Адриана в черной рубашке и с опущенным вдоль тела пистолетом. «У вас пистолет?» «Смотрите!» Адриана проигнорировал вопрос. «Все копы, даже бывшие, наверное, никуда не выходят без оружия». Он пристально смотрел на фоторамку на полу, а потом поднял ее и протянул мне. «Это ваша дочь?» Моя рука так затряслась, когда я выхватила фотографию, что не удержала рамку. Стекло зазвенело и разлетелось тысячами стеклышек. А я выбежала из дома, и меня тут же вывернуло наизнанку ужасом со вкусом смородиного пирога. Я была права. Моя дочь была здесь все это время, но теперь она снова пропала.